«Ну уж, дудки!» — возмутился Петрушин. «Нафига вообще привезли, спрашивается? А вдруг он что-то знает? Ведь не простим потом себе, полковник!» «Да, в словах господина Петрушина есть рациональное зерно», — задумчиво кивнул Иванов. «Духанчик Ибрагим, как он на этого зятя смотрел?» «Узнал сразу», — сказал Костя. «Никаких сомнений». «Угу, если сразу узнал, значит, зятя ему показывали. Возможно, и твое фото тоже показывали, на всякий случай. Кроме того, нельзя не признать, что Ибрагим — очень удобная фигура для всяких шпионских делишек. В его кафе можно забивать стрелки, не привлекая внимания, передавать через него сообщения, какие-то предметы экипировки и так далее. Значит, есть основания предполагать, что Ибрагим — одно из основных связующих звеньев между сторонами. В общем, если я не ошибаюсь на его счет, и нам удастся его разговорить, мы могли бы одним махом решить все наши проблемы. Ладно, мы попробуем. Костя потер ладони в предвкушении непростой работы и азартно блеснул глазами. Работаем по старой методике антиподов, делая акцент на возможности разумной альтернативы. Жека, твоя задача – морально подготовить его к принятию консенсуса, но к острой фазе пока не приступать. Я спущусь минут через 15, а пока продумаю вопросы. Просьба – оставить амбиции, внимательно слушать, реагировать адекватно. Вот, однако, если у меня ничего не выйдет, извините, Сергей Петрович, придется подарить нашего гостя, господину Петрушину, со всеми потрохами. И это будет правильно, одобрил Вася. Тогда он расколется пополам, до самой жопы. Пошли, старший брат, я буду тебе ассистировать. Лейтенант принялся закатывать рукава. Не дадим ворогу обмануть наши чаяния. Едва Петрушин с лейтенантом удалились в блиндаж, Лиза, как отличница на уроке природоведения, подняла руку и елейным голоском доложила. «У меня есть одно сообщение». «Мы вас слушаем, барышня», — рассеянно кивнул Иванов. «Сообщайте. Позвольте взглянуть на страничку из фотоальбома, которую мы с Костей привезли из Моздока». «Сообщение?» «Сначала взглянуть». «Лиза, ну что за блажь?» Полковник вытащил из кармана состаренные репродукции фото Руслана Балаева. «Смотри на здоровье. Это лучше, ближе к действительности». «Мне нужен не Балаев», — покачала головой Лиза. «Мне нужна страничка альбома. Я хочу, чтобы Костя тоже посмотрел». «Может, мне дадут сосредоточиться?» — возмутился Костя. «Думаешь, это вот так запросто? Посадить на понятие такого прожженного каторжника, как Ибрагим, и убедить его сотрудничать?» «Это важно», — неожиданно уперлась Лиза. «И, может быть, это поможет тебе в разговоре с Ибрагимом». «Ладно, пошли», — сдался полковник. «Костя, окажем даме уважение, раз уж так настаивает». В своем модуле полковник открыл неподъемный стальной ящик, в котором он хранил документы, и достал страницу альбома с выпуском Руслана Балаева. «Думаю, я не ошибаюсь». Лиза извлекла из нагрудного кармашка карандаш для подводки глаз и обвела фото Рашида Агаева. «Я сфотографировала мертвые тела этих нехороших людей и запомнила. Вот этот. «Водитель Рафика! Костя, посмотри!» «Это может быть просто сходство!» Недовольно поморщился Иванов. «Этому фото уже 13 лет! Тот 17-летний пацан! Откуда вообще такая уверенность? Он совсем не изменился!» Лиза постукала по фото аккуратно обрезанным коготком. «Это он! Костя, помнишь, что говорила учительница? Трое! Руслан Балаев, Рашид Агаев! И этот их заводила, как его?» «Абай Рустамов!» Костя выхватил у Лизы карандаш и обвел фото Абая. «Лиза, ты гений!» «Отдай карандаш, я им глаза подвожу!» «Не понял!» Иванов не на шутку разволновался. «Я что-то упустил? Я чего-то не увидел?» «Вы не видели повара!» Воскликнул Костя. «А я-то думаю, откуда мне знакома эта рожа?» «Повара?» Лиза удивленно вскинула бровки. «Пока вы там в развалинах сидели, меня пытался лично уколоть Абай Рустамов», — пояснил Костя. «Заводила хренов, который выступал в роли повара. Вот так». «Занятно!» Иванов нервно дернул волосинку из носа и болезненно скривился. «Черт! То, что эти двое привязаны к Балаеву, это без сомнения... Но что это нам дает? Черт, мне надо подумать, посидеть!» «Что это нам дает, понятия не имею!» Костя понебратски подмигнул полковнику. «Имел право. Правильно вы сказали, это вам думать. А вот что сейчас сказать Ибрагиму, я уже придумал. И потому позвольте вас пригласить на маленький урок общения. Простенький такой, непритязательный, но эффективный. Не думайте, что это самолюбование. Если не получится, можете пристрелить меня на месте». «Лучше ты мне свои боевые за полмесяца отдашь», — деловито предложил Вася. «Пристрелить все равно нельзя. А так хоть какая-то польза». «Заметана», — согласился Костя. «Только поклянись, что не будешь влезать в разговор и ломать линию беседы». «Мне что, и слова не сказать?» — возмутился Вася. «Прекратите!» — присек болтовню полковник. «Прямо детский сад какой-то. Пошли, посмотрим, что нам умеет предложить доктор Воронцов». Лиза участвовать отказалась. Не женское это дело. И правильно, в общем-то, сделала. Спустившись в блиндаж, Иванов с Костей сразу же установили, что здесь идет сугубо мужской разговор, причем в сугубо мужской атмосфере. Обстановка блиндажа вполне соответствовала характеру мероприятия. В тусклом свете солярной лампы зловеще поблескивали разложенные на столе предметы. Основной и вспомогательные ножи Петрушина, плоскогубцы, запасной щуп Глебыча, ножовка по металлу, ручная граната РГД-5, три освобожденные от упаковки лезвия для безопасной бритвы, шило и автоматный шомпол. Еще на столе были предметы, которые не поблескивали. Пакет с красным перцем, открытый телефонный аппарат ТА-57 с проводами и шмат сала из запасов хозяйственных ростовчан, братьев Подгузных. Связанный с тропой Ибрагим сидел на топчане, привалившись спиной к стене, и налитыми кровью глазами следил за каждым движением Петрушина. Штаны пленного были спущены до щиколоток, и оттого он выглядел как-то несерьезно. Петрушин держал в руках два провода, присоединенные к клеммам аппарата, и сидел рядом с Ибрагимом. «Вот, бедро!» — хорошо поставленным голосом учителя биологии продолжал Петрушин, лишь едва покосившись на вошедших. «Это бедро! Волосатое! Но это без разницы! Волосы не являются диэлектриком! Прикладываем оголенные концы проводов к бедру! Заводи!» Лейтенант с готовностью крутанул ручку аппарата. «Э-э-э-э!» — взревел Ибрагим, дернувшись всем телом. «Шайтан! Все резать!» «И чего это он?» Петрушин с ласковой усмешкой посмотрел на пленника, взял концы проводов в ладонь и приказал: «Давай!» Лейтенант крутанул. Петрушин лишь едва поморщился. «Это не ток!» — наставительно пояснил он. «Это вполне терпимо, но это если просто кожа, а вот это — член!» Тут главный садист команды взял шомпол и беспардонно ткнул Ибрагима в промежность. «А-а-а!» — заорал Ибрагим. «Щатаны! На место поставь, я сказал! Убивать будем все, штаны поставь!» «Можно заткнуть пасть вот этим!» — сообщил лейтенант, взяв нож и потыкав в шмат сала. «Забить в рот кусок побольше, дышать будет через нос, и заодно снимок сделать, Ибрагим без штанов, но с салом. Друзья и родственники будут довольны!» Ибрагим умолк, ненавидяще уставился на лейтенанта и сделал характерное движение челюстью. «Если надумаешь плеваться, точно заткнем рот салом!» — быстро предупредил многоопытный лейтенант. «И не думай, что таким образом ты спровоцируешь нас на убийство! Мы тебя долго будем на части распускать!» «Так вот, это член!» — продолжал Петрушин. «Без крайней плоти! Но это без разницы! Шляпа в наличии! Если проколоть шилом два отверстия в шляпе члена и вставить туда провода, вот это будет совсем другой эффект. Это вариант номер один. Недостатки. Маленький контур, быстрое привыкание. После примерно 10-го разряда пациент привыкает к боли. приходится переходить к другой процедуре. Делать надрезы на теле и посыпать перцем. Вариант номер два немного получше. Один провод в шляпу, второй... Второй в жопу, подсказал Вася. В самую госку. И давайте сделаем это прямо сейчас, чтобы раскололся побыстрее. А то уже жрать охота. Костя оттолкнул разведчика локтем в бок и украдкой показал кулак. «Слушай, скажи, что хочешь!» Злобно рыкнул Ибрагим. «Зачем срежешь штани снял, а? Давай договариваться! Дай, что хочешь!» «А вот это яйца!» Петрушин опять ткнул Ибрагима в промежность своей импровизированной указкой. «Поговори, сволочь!» Ибрагим с надеждой обернулся к вошедшим. «Скажи, пусть говорит будет, куда щемпол пихает, совсем башка не работает!» «Это яйца, волосатые, но это без... Нет, это наоборот, зашибись! Берем плоскогубцы!» «Позвольте вас сменить, коллега!» — вмешался Костя. «А, с удовольствием!» Петрушин встал с топчина и протянул Косте плоскогубцы. «Держите, коллега, хорошие плоскогубцы! Можно даже из носа волосы выдирать, не то что...» «Нет, мы по-другому!» Костя положил плоскогубцы на стол, взял нож и избавил пленника от пут. «Оденься, Ибрагим, нехорошо мужчине без штанов!» Ибрагим торопливо натянул штаны, заправился и покосился на стол. Петрушин, хмыкнув, забрал свои ножи, убрал их в ножны, упрятал гранату в разгрузку и, сложив руки на груди, встал к пленнику левым боком. Взор Ибрагима угас. Куда тут против такой кодлы? Костя оседлал табурет и указал на топчан. «Садись, Ибрагим, говорить будем». «Будем?» «Обязательно, дорогой!» Ибрагим бочком присел на топчан, неловко подогнув протез. Руки сунул между колен, во взор подпустил дикое дружелюбие. «Говорит, запросто! Сразу надо было говорить! Зачем штаны снимал?» «Да это просто так, дурная привычка. Ты не обращай внимания. У нас есть два варианта развития событий. Первый хороший. Ты добровольно-полюбовно выкладываешь информацию, которая нам нужна. И мы сразу же отвозим тебя обратно». «А все, что хочешь, дорогой!» Пламенно сверкнул глазами Ибрагим. Пристукнул для убедительности протезом. «Все, что я знаю, ты будешь знать. Что хочешь?» «Второй вариант», — продолжал Костя. «Второй нехороший. Если ты не пожелаешь делиться информацией, тобой будут заниматься вот эти товарищи». Кивок в сторону Петрушина. «Тогда ты все равно скажешь, что нам нужно. Но обратно тебя мы уже не отвезем». «Зачем ты так сказал?» Ибрагим вполне сносно изобразил искреннюю обиду. «Еще не спросил ничто, а сразу сказал». «Потому что после того, что они с тобой сделают, ты перестанешь быть мужчиной». Реплика пленника осталась без внимания. «И мы автоматически становимся кровниками твоего тейпа». «Вообще мне без разницы!» — флегматично почесал задницу Петрушин. «Тейпом больше, тейпом меньше!» «То есть придется тебя потихоньку удавить и вывести куда-нибудь на свалку», — завершил преамбулу Костя. «Итак, ты готов?» «Давай, давай!» — подбодрил Ибрагим. «Все, что знаю, ты будешь знать, я сказал!» «Ну и молодец!» — похвалил Костя. «Я думаю, ты будешь искренним, потому что это в первую очередь в твоих же интересах. И знаешь почему?» «Слушай, скажи, что хочешь!» Ибрагим вымучился душевную улыбку. «Твой, мой интерес, какая разница? Почему ищек за хвост тянешь?» «Разница есть!» Костя ответно улыбнулся, но без особой задушевности. «Я так подробно объясняю, чтобы у нас с тобой не получилось непонимания. Нам никто из ваших не нужен. Это важно, запомни это. Нам нужен наш человек, с которым ты иногда контактируешь». Иванов за спиной Кости нервно вздохнул. Хитрый психолог не стал развивать самостоятельную версию, а взял за основу его предположение. В случае неудачи он имеет право кивнуть командиру. «А это вообще ваша задумка. Что вы от меня хотите?» «Какой человек тебе нужен?» Ибрагим подался вперед, всем своим видом показывая, что готов сотрудничать. Я очень много ваш человек встречаюсь. Каждый день, очень. Всех сдам, запросто говори. Какой нужен? В общем, нам нужен наш стукач, добавил конкретики Костя, который через тебя передает информацию нужным людям. И не абы какой, а самый высокий. Давай начнем с конца. Нас конкретно интересует наш человек, с которым ты встречался незадолго до неудачного похищения. Что скажешь? Ситюкэч, такой нет, покачал головой Ибрагим. Какой сливает, такой совсем нет. Кушать, сидеть, пиво, водка, лепей, мясо доставать недорого. Такой много ходит. Что-то руки зачесались. Петрушин демонстративно почесал кулак. Может, вы пойдете чайку попить, а мы тут продолжим? Иванов многозначительно прокашлялся. Показалось вдруг полковнику, что психолог занимается бесцельным трепом. Полковник опытный, не одну сотню битых и ломаных товарищей допросил в свое время. За несколько минут созерцания определил, этот матерый, непримиримый, на какие-то общечеловеческие посулы его не возьмешь. А пытка — весьма эффективный и весьма необъективный способ беседы, особенно если сформулировать конкретно вопрос нельзя, а есть лишь направление, в котором нужно работать. Он лично общался с оборотнем или только организовывал встречи между сторонами? Ответа не было, а это очень важно. От этого зависит правильная постановка вопроса, потому что, как уже говорилось, человек под пыткой может наболтать кучу лишнего. Пойди потом разберись. В общем, надо было выйти и поговорить с психологом, определиться по ряду ключевых проблем. «Ибрагим, мы не садисты!» Костя на соратников ноль внимания, на непонятливость пленника тоже, продолжал гнуть свою линию. «Но запытаем тебя до смерти, чтобы добыть эту информацию. Потому что этот стукач, если оперировать вашими категориями, наш кровник, он прямая угроза нашим жизням. Кстати, о птичках, Абая сильно порезали». Ибрагим разинул рот, уставился на психолога и на некоторое время впал в ступор. Петрушин с лейтенантом недоуменно переглянулись. В беседе появился какой-то новый, ранее неоговоренный элемент. «Ибрагим, рот закрой». Я не просто так спросил, отделать нечего. Это в первую очередь касается лично тебя. Вы сегодня расстались вполне по-дружески, да? Он тебя звал с собой, обещал укрыть в горах, обеспечить всем необходимым. «Шайтан!» — потерянно прошептал Ибрагим, опустив голову. «Не знаю никакой Абай!»